Глава 3. Оскар Брикман находился в Праге уже 2 дня. Он остановился в хорошем отеле в квартале Старое Място и изображал из себя американского туриста. Одно из первых развлекательных мест, которое он посетил, был ночной клуб «Алгамбра». Он присутствовал на номере Малы и отметил время, когда она выходила на сцену и в какое время уходила из клуба. Брикман ничего не понимал в музыке и был не способен сказать, умеет эта красивая девушка петь или нет. К тому же, ему было на это совершенно наплевать, но он одобрил ее фигуру. Он также обследовал ее жилище. Его острый взгляд заметил все детали, необходимые ему в дальнейшем. Он остановился в коридоре, чтобы закурить сигарету, и констатировал, что там не было ни привратника, ни лифта. Около 5 часов, на следующий после приезда в Прагу день, он получил от Дори закодированную телеграмму, дающую ему зеленый свет. Гирланд получил визу на въезд в Прагу и должен был выехать на следующий день утром. В тот момент, когда Мала исполняла свой номер в Алгамбре, Брикман положил пакет с 30 тысячами долларов, который дал ему Дори, поношенный бумажник, и покинул отель. Он пешком дошел до дома Малы. В этот поздний час улицы были пустынны. Только встречались туристы, которые останавливались, чтобы полюбоваться прекрасными домами и фонарями, стоящими перед ними. Он вошел в дом и спокойно поднялся по крутой спиральной лестнице, не стараясь заглушить свои шаги по деревянным ступеням. Он был слишком опытен, чтобы принимать ненужные предосторожности. Он поднимался по лестнице, как какой-нибудь посетитель, и Бордингтон услышал его шаги. 2 предыдущих дня были испытанием для Бордингтона. При малейшем шуме снаружи он устремлялся на балкон. Мало избегала его, проводя все дни вне дома, в кафе, музеях или кино, возвращаясь лишь около 8 часов, чтобы переодеться и приготовиться к выступлению в Алгамбре. Часы казались бесконечными для Бордингтона. Компанию ему доставляла лишь его горечь. Мало повесила простыню, чтобы закрыть ольков. Когда она возвращалась из клуба, они обменивались несколькими словами, потом Мало задергивала занавеску, чтобы лечь спать. Бордингтон проводил остаток ночи в кресле, глядя, как занимается заря. Утром, очень рано, Мало опять оставляла его одного. Когда она готовилась к своему номеру, Бордингтон проходил за занавеску и ложился на кровать. Он слышал, как она ходила туда и сюда, принимала душ, переодевалась. Все было бы намного проще, если бы у нее были к нему хоть какие-то симпатии. Но она оставалась далекой, вежливой и явно показывала, что не хотела бы больше его видеть. Она только что ушла в клуб. Запах духов, который ей подарил один американский поклонник, парил в воздухе. У него было 4 часа, в течение которых он должен был попытаться заснуть. И он уже собирался раздеться, когда услышал шаги поднимающегося Брикмана. Его сердце на мгновение остановилось. Внимательно глядевшись вокруг и убедившись, что ничто не выдает его присутствие, он погасил свет и неслышными шагами прошел на балкон, осторожно закрыв за собой дверь-окно. Потом он вынул свой кольт и скользнул за кусты с цветами. Оружие не приносило ему ни малейшей уверенности. В такой безнадежной ситуации, как у него, он не представлял себя нажимающим на курок. Брикман остановился перед входной дверью. В квартире было тихо. Он нажал на кнопку звонка и подождал. У него была приготовлена история на тот случай, если кто-нибудь откроет дверь. Он прочел имена жильцов на ящиках для писем. Он извинится за беспокойство и продолжит подъем по лестнице. Он терпеливо ждал, потом позвонил еще раз. После нового ожидания, уверенный, что квартира пуста, он достал из кармана отмычку и опытной рукой, открыв замок, вошел в квартиру. Потом он нашарил выключатель и зажег свет. Невидимый из-за куста, Бордингтон отчетливо увидел Брикмана, который прошел в комнату. Он сразу же узнал его высокую массивную фигуру. Страх, который он испытал, по-настоящему парализовал его. Он знал, что Брикман был одним из горилл Халлогена, которые выполняли самую грязную работу. Это к таким, как он, обращались в ЦРУ, когда надо было ликвидировать кого-нибудь, кто провалился и мог выдать других, и был для них опасен. «Кто выдал его убежище Брикману?» — спрашивал себя Бордингтон со страшно бьющимся сердцем. Он снял пистолет с предохранителя, хотя знал, что не сможет убить Брикмана. За всю свою жизнь он никогда никого не убивал и знал, что не способен это сделать. Застыв от страха, он встал на колени за кустом в ожидании, что Брикман обнаружит его. Прошло несколько минут, но ничего не произошло. Испуганный Бордингтон бросил взгляд в комнату. Брикман выходил из ванной комнаты. Он внимательно осмотрелся, потом направился к статуе ангела, который тоже внимательно осмотрел. Заинтригованный Бордингтон наблюдал за ним. Широкая спина Брикмана закрывала статую. Потом тот наполовину повернулся, и Бордингтон смог увидеть, что он держал голову ангела в руках. Положив ее на пол, открыл бумажник и вытащил из него обернутый в коричневую бумагу пакет. Опустив пакет в шею ангела, он протолкнул его внутрь тела. Его жесты были быстрыми и точными. Через секунду голова ангела заняла свое место. Брикман осмотрелся, взял свой пустой бумажник, подошел к двери, погасил свет и вышел, заперев за собой. Ошеломленный удачей, Бордингтон подождал немного, потом тихонько открыл дверь окно. Он услышал, как Брикман спускался по лестнице. На цыпочках он подошел к двери и осторожно открыл ее. Эхо от тяжелых шагов Брикмана затихло. Затем Бордингтон услышал, как хлопнула входная дверь. Он зажег свет и, шатающейся походкой, подойдя к креслу, упал в него. «Смерть была совсем близко», — подумал он. Парализованный страхом, он способен был только сидеть неподвижно, глядя на деревянного ангела, с облегчением сознавая, что он еще жив.